А он тем временем улыбнулся. Но одно я понял совершенно точно, этот способ своей силой выходит за границы возможностей фракции 4, 5 и даже 6 звезд. Про такую алхимию я только слышал, о таких сильных формациях я могу только мечтать, а о столь могучих мастерах указов я даже не слыхал. Я выслушал эту пустую лесть, коротко спросил, и, моя мать не была женой моего отца, выбранной ему семьей. Мое существование, несмотря на мой талант, всегда раздражало моих родственников. Я много лет пытался переломить это, доказать, что достоин, но так и не сумел. Даже мой отец постоянно обделен возможностями из-за одного моего существования. Он мог бы претендовать на пост следующего главы семьи, а не прозябать ниже 10-го места старшинства, если бы не я. И ты пришел сюда, чтобы... Я позволил себе легкую вопрошающую улыбку, на самом деле взбешенный, что все так оборачивается. Отлично, хотел улучшить план Седова, а вместо этого все испортил и дал повод напасть на себя. Ничего, я не побоюсь использовать все, что у меня есть, а потом вернусь сюда и подчиню себе всю эту фракцию. Клянусь, я украду верность всех этих марлан, от рядового стражника до его главы. Плевать, что над ним точно нет печати. Сделаю, кля, чтобы предложить вам свою службу и верности, господин. Ха, выдохнул я и потребовал. Какой в этом смысл? Я же не зря начал разговор с силой, господин. Мои так называемые родственники могут смеяться над безумцем, что решил основать фракцию в каменных лабиринтах, могут делать ставки и даже обещать главе, что через 3 месяца вы погибнете, что через год страж лично снимет с вас голову, когда вы не сумеете добыть ключ. Но я, Азман ухмыльнулся, ударил себя в грудь кулаком, но я единственный сейчас, кто понимает, что с той силой, которая стоит у вас за спиной, вы выполните задуманное. За моей спиной нет никакой силы. Азман вернул мне легкую, понимающую улыбку. Как скажете, господин? Я спросил. Ты следил за мной сегодня? Простите, господин. Да, следил. Тогда видел сам. Я набираю даже оборванцев и коллег. Да, господин. Кивнул Азман. Отличный ход. Отличный ход, да. Заставить всех поверить, что это все, на что вы способны, это гениально. Господин, лучше было бы только если бы вы провернули это в облике юноши лет 16. Зады старейшин полыхали бы в итоге лишь сильней. Я опомнился и сделал то, что должен был сделать с самого начала. Вывесил над Азманом комбинацию, что сообщило бы мне о лжи. И сразу же задал вопрос. Ладно, я велик, могуч и талантлив в поджигании задов. Но тебе какая выгода от служения мне? Хаем, давайте подумаем. Господин, Азман поднял руку и принялся загибать пальцы. Стать из презираемого прислужника одним из главных людей вашей фракции, быть никем, по сути, особым слугой, которого не пригласят даже на общий ужин, а стать самому новой семьей. Если у других есть возможность стать уважаемым дядей вашей семьи, то неужели я не могу воспользоваться этой возможностью? Глава стражи у вас уже есть, возможно, даже не один, есть казначей и те, кто пойдут за ключом, но есть ли глава тех, что собирают для вас слухи, сведения и знания? Судя по тем вопросам, которые вы мне задавали прошлый раз, и тому, с кем вы пришли в город, у вас нет такого человека. Я, пропуская его слова мимо ушей, впился в него взглядом. Это каким же таким образом он, всего лишь предводитель, узнал содержимое моего мысленного разговора с властелинами? Только если там рядом был другой, связанный с ним властелин. Например, его отец, который явно один из сильнейших властелинов среди марлан, или другой недовольный родственник, или даже слуга его отца достаточной силы и достаточной маскировки, чтобы меня обмануть. К каким большим бедам приводит все это пренебрежение родственниками? В городе Ян сами Ян в итоге проиграли из-за того, что оскорбили того из них, кто руководил теневиками. В Ясине Саул, вообще, пытались уничтожить, да и уничтожили в итоге, часть семьи, за то, что они были дети какого-то не того брата главы. Если так вспомнить, то и у меня были в прошлом схожие проблемы со стариками. Ну, скорее, у мамы из-за меня, но все же, не очень это принимаю, но понять могу. Иногда ненависть может возникнуть из-за одного взгляда, из-за одной встречи, одного рассказа и одного удара. Кто я такой, чтобы упускать свой шанс? Ведь главное в том, что Азман не лжет сейчас. Отыщу ли я ложь в других его словах? Ну, Тут главное правильно спросить. Азман чуть подался вперед. К тому же, господин, у меня есть чем заплатить за свое место. Не жалкими духовными камнями, а знаниями, как и положено главе знающих. Я знаю, когда и кого глава Вартал пришлет за вашей головой. Я тоже подался к нему. Да и угадаю. Это ты и сейчас, глава 14. Азман сглотнул и выдохнул. Нет же. Помедлил и осторожно спросил. Как вы могли такое подумать, господин? Клянусь вам, нет. Я вернулся на свое место и разочарованно отмахнулся. Не стоит. Не ты, значит, не ты. Господин, я не очень понимаю, о чем вы. Ты пришел предложить мне свою службу? Да, господин, кивнул Азман. Не знаю уж, что он в это время думал обо мне, тем более, что я не закончил. Надеюсь, ты не рассчитывал, что я, твой новый господин, средоточие сплошь положительных черт и талантов. Ваши слова, господин, означают, что вы принимаете мою службу. Я чуть наклонил голову к плечу и потребовал. Глава знающих сломанного клинка, расскажи, с чего Вартал решил прислать людей за головой твоего господина. Азман широко и довольно улыбнулся, а затем кивнул. Господин, ранее вы сказали, что нельзя быть средоточием только положительных черт. Это так, беда в том, что одна из привычек Вартала – решать все грубо, в лоб. Поглядывая на него, многие в его семье привыкли действовать так же. Я вспомнил произошедшее у портала и не согласился. Вары не показался мне таким. Господин проверяет меня, кивнул Азман, не задавая вопрос, а словно произнося вслух мысли. Но у портала первым вы столкнулись с Удалом, а он точная копия Вартала, едва доходит до проблем. Возможно, ваши слуги или... Азман едва заметно улыбнулся. Вы сами слышали разговор этих двух, и это снова был не вопрос. На миг меня охватило странное чувство. Не холодок прозрения между лопаток, не жар ветра опасности, а ощущение, словно тебя видит насквозь. Этот Азман, несмотря на его слабости, то, что я могу убить его десятком способов, начиная от сломать ему шею и заканчивая приказать умереть, не боялся меня и не боялся показывать, что мои тайны не такие уж и тайны. Он очень много знает и очень умен. Одно дело подслушать с помощью сообщника мои разговоры, другое дело делать выводы о моих талантах. Мне вообще начало казаться, что во всех словах Азмана есть какой-то вложенный смысл, которого я не понимаю, словно он испытывает меня на ум. Что же, я никогда не скрывал, что всего лишь собиратель камней и всего прочего. Теперь Азман чуть заметно кивнул и продолжил. Не появись там Вара и Удал напал бы на вас, но вот отца Вара удержать не может. Хотя скажу честно, не начни вы собирать людей с нашего города, ему бы хватило красноречия, но, когда Вартал сегодня узнал, что вы не выгнали даже полное отребье, он сразу заявил, что это шанс, что теперь у него развязаны руки, и никто не удивится, когда молодого, глупого выскочку прирежут ради сокровищ втершиеся к нему в доверие убийцы. Я прищурился и переспросил. Убийцы, медленно втянул в себя воздух, борясь с накатившим раздражением. Нет, я все понимаю, небо смотрит и так далее. То седой со мной в харчевне столкнется, то зверя гонит именно на нашу стоянку, но должен же быть предел всему этому. Мне одного пересмешника и проблем с ним связанных хватает. И я сейчас не о его упорстве и попытках обойти мои запреты и подгадить мне, а скорее о том, что я вот буквально только что, неделю назад решил, что план с набором убийц во фракциях мне не подходит. Ну не хочу я долговых слуг, не хочу. И тут мне сообщают, что не хочешь убийц искать, ну не ищи, они сами к тебе придут. Не один, а много. И ведь не могу я их просто убить. Верно, у меня каждый сильный идущий на счету, не сделать их долговыми слугами будет просто расточительно, но как раз делать их ими мне не хочется. Господин, не думаю, что в первое время вам нужно будет беспокоиться. Вартал очень осторожен в таких делах и никогда и ни за что не пошлет никого из старейшин и прочих. У вас много хорошей охраны, а ваши ближники слишком высокого возвышения. С ними есть риск, если не попасться, так оставить след, который может привести прямо к нему. Он использует тех, кого не жалко, и кто не принадлежит семье, слабаков со стороны, будем откровенны. Они могут убить вас лишь при невероятной удаче, если каким-то чудом проскользнут мимо охраны, но вот затем. Слабаки, это уже другое дело. Слабаки мне не нужны, у меня таких. Я выдохнул и потребовал. Продолжай, что затем? Господин, поклонился Азман, Я говорю, что в ближайшее время вам лишь нужно приказать вашим ближникам быть настороже и держать одного из них всегда рядом. Это достаточно обезопасит вас. Настоящая опасность наступит позже, когда дед, запнувшись, Азман чуть склонился. Прошу прощения, господин, привычки еще сильны во мне. Позже, когда Вартал разочаруется в усилии Худала и решит нанять убийцу в шестизвездной фракции, и я уверяю вас, он так и поступит. Шестизвездная фракция, я снова задумался. Шесть звезд – это фракция, где есть повелители стихии. Но наивно думать, что, первое, они пошлют одного из таких талантов разбираться со мной, второе, что у главы Вартала хватит денег нанять идущего такой силы, и третье, что они рискнут нарушить правила перехода и послать повелителя во фракцию четвертой звезды. Тогда, пиковый властелин с контрактом над головой, от такого я точно не смогу отказаться. Ох, ну так, значит так, для своего нанимателя он умрет, а на деле отдам его в подчинение Азмана. Ему хватит ума справиться с таким долговым слугой. Удивительно, Азман снова напомнил мне, что я не один в комнате. Сначала я было подумал, что вы, господин, были встревожены новостью про убийцу из фракции шестой звезды, но теперь отчетливо вижу, что это совсем другая эмоция. Вы совершенно не переживаете об этом, и это лишь дополнительное подтверждение моей правоты. Азман поднялся из-за стола, шагнул в сторону, сомкнул руки в приветствии идущих к небу и медленно согнулся передо мной, низко опустив голову, звонко попросил: «Господин, официально примите мою службу, связав наши судьбы. Я буду верен вам, моей новой семье, а в качестве подношения и доказательства верности расскажу, чего в ближайшие дни еще ждать от Вартала, где его слабое место и как можно вывернуть разговор с ним так, чтобы выиграть в истории с убийцами, если не год, то несколько месяцев». Я достал контракт из кольца и приказал: «Выпрямись». Взгляд Азмана при виде свитка вспыхнул радостью и весельем. «Если ты действительно желаешь верно служить мне и своей новой семье, то возьми этот свиток контракта и внеси это в него. Я не из тех идущих, что больше всего ценит верность, но это не помешает мне наказать тебя за предательство». «Такого не случится, господин», — твердо произнес Азман. «Если ты становишься одним из семьи, то какой я тебе господин, Азман? Ты же не слуга, называй меня главой». «Спасибо, глава», — снова склонился Азман. 3 дня понадобилось Варталу и Удалу на то, чтобы начать действовать. Первый их убийца не прошел даже внешнего кольца охраны наших поместий, не обнаружил ни единой лазейки, которые я приказал оставить для подобных ему, действовал глупо и безрассудно, его убили всего лишь предводители-стражники из мечей. Сложно понять, на что рассчитывал с таким убийцей Удал. Да, я тоже предводитель Ли, вроде как, всего лишь лекарь, так что убийца равного мне этапа должен был бы справиться, но смешно же. Второй убийца был и сильней, и хитрей, и удачливей. Он не пытался ночью перелезть стену поместья, он уже был внутри. Пришел за 2 дня до нападения, представился тем, кто хочет получить от моей семьи деньги за службу, и так оказался внутри первого кольца охраны. Одна ночь у него ушла на то, чтобы разобраться в формациях, которые расставили везде мечи, и отыскать в них те самые лазейки, а на следующую он проник на мой этаж. Но шел хорошо, я не слышал его, не ощущал восприятием, узнал о том, что нужно готовиться только с подсказкой от Дарай. Выходило, что убийца уже стоял за дверью, а я все еще не видел его печати, и это было проблемой. Толкнул пересмешнику осторожную мысль: «Придержи его и сними амулеты». Мы стояли в углу комнаты, прикрытые формацией из 3 флагов, кровать, на которой я, вроде как, спал, тоже была накрыта пеленой формации, другой, не позволявшей вошедшему понять, что там никого нет. Пересмешник кивнул и вдруг исчез, похоже, используя амулет невидимости. Через миг исчезла и пелена маскировочной формации. Я не успел ни изумиться, ни рявкнуть, как меня обдало жаром опасности. Ощущая, как опаздываю, ничего не успевая сделать, выгибаюсь, рву левую руку вверх, ставя ее на пути самого жаркого ветра. Звонко звякает, а руку сотрясает. Убийца уже здесь, внутри, каким-то образом просочившись сквозь дверь или стену. А я по-прежнему ничего не вижу. Не впервой, но ярость туманит голову. Пересмешник. Вспыхнувшие печати бросают того на колени. Хитрый ублюдок. В меня бьет 10 острых голубых жал и смертоносный клинок. Его я снова встречаю наручем, остальное оставляя на покров и амулет защиты. В ответ выплескиваю из себя духовную силу и стихию, заполняя ими комнату, очерчивая ей стремительную фигуру. Змеи вцепляются в ноги убийцы, а я делаю выпад возникшим в моей руке пронзателем. Невидимку сносит с ног, кусками проявляя его тело, отшвыривает к стене, через миг дверь разлетается в щепки. Адрея упирает меч в горло хрипящему убийце. Наши глаза встречаются. Наниматель, мне убить его? Ее холодный тон внезапно напомнил мне Амму. Это ведь ее любимый вопрос в любой ситуации. Амма и Кирт, которые были ограничены в возвышении, а сбросив это ограничение, стремительно набирали силу. А еще они были родом отсюда, из пятого пояса. Как быстро и какую силу они обретут, когда я перетащу их сюда? Убийца вдруг захрипел, забился в конвульсиях, заставив меня выругаться. Он под указом, и его провал стал условием его смерти. Я вижу эти печати, но не успеваю. Приказал, срежь с него амулеты. Меч Дарай осветился голубым и трижды черкнул по бьющейся под ее ногами мутно-серой фигуре. Прямо под шеей. Муть невидимости тут же ушла, а над головой убийцы проявились печати. Я потянулся к ним. Времени подбирать мягкий подход, если я хотел оправдать затраченные усилия и заполучить слугу. Не было, я надавил, выплеснул из себя силу души, еще и еще, добавил второй, а затем и третий цвет, зачерпнув из сгустка силы Виостия. Через мгновение все печати, что висели над умирающим, просто смело, смыло, растворило потоком моей силы. Я рывком ушел через половину комнаты, падая на колени и вбивая кулак в грудь убийцы. «Живи!» Его выгнуло еще раз, дернуло, едва не нанизав на меч Дарай, а затем до него и его тела дошло, что боли больше нет и ничто не заставляет его корчиться. Он изумленно хикнул, замер и вывернул шею, пытаясь увидеть меня. Я же встал на ноги, сделал шаг назад, позволяя ему встретиться со мной взглядом, и негромко сообщил. «Похоже, твой наниматель подстраховался на случай твоего провала. Ты не смог убить меня, и контракт убил тебя. Повезло тебе, что я хороший лекарь». «Убил?» Дарья снова уперла ему меч в горло, прорезая кожу и пуская еще один ручеек крови. «Лежать, и не смей даже думать о покрове», да еще и добавила сверху своей силой, вбивая его в пол. Я с усмешкой добавил лжи. «Можешь считать, что ты умер, но я сумел заставить твое сердце биться вновь. Для контракта и нанимателя ты умер, теперь только от тебя зависит, умрешь ли ты на самом деле». Убийца облизал губы, не в силах оторвать от досок пола даже головы, скосил глаза на меня и спросил. «Что нужно делать, господин?» Дарья фыркнула. «ПФ, и мозги есть. Где они были, когда ты приперся сюда?» Он молчал, не отводя от меня взгляда, и я сообщил. «Год службы за попытку убить меня». Внезапно раздался еще один голос. «Не вздумай, лучше сдохни свободным ему назло. Эй, Дарья, опусти меч ниже и всади ему сталь в средоточие». Мне не нужно было оборачиваться, чтобы знать, кто это предложил. Пересмешник. Очухался от своего предательства. С радостью, процедила ему в ответ Дрея, но даже не повернула к нему головы. «Но не ты мой наниматель. Из чего ты вообще лезешь не в свое дело?» «В свое. К чему рядом с господином убийца?» Я оборвал его. «Молчать». Он послушался, лишь скривил губы в подобии улыбки за моей спиной. И эта ухмылка вдруг взбесила меня до невозможности. Я развернулся, впился в него уже взглядом. Ухмылка вживую, а не через восприятие предводителя, была еще отвратительней. Я скрипнул зубами, а затем шагнул к нему. Раз, другой, третий, остановившись, лишь когда между нами осталось расстояние вытянутой руки и еще немного. С трудом разжал стиснутые зубы, заставил шевелиться непослушные, словно чужие губы, спросил. «Так значит, ты хочешь быть свободным?» Не услышав ответа, ухмыльнулся сам. «Упрямый Дарс», коротко приказал. «Можешь говорить». Он тут же процедил. «Кто не хочет быть свободным? Но ты заслужил свое наказание». «Я так не считаю». Символы языка древних то и дело наливались огнем над его головой, но на его лице это не отражалось. Он великолепно справлялся с болью наказания и уверенно глушил сомнения и желания, не давая печатям наказать его в полную силу. Я и не сомневался. Если уж он сумел в буквальном смысле предать меня, подставить под клинок убийцы и при этом не только остался жив, а даже стоит на ногах, как ни в чем не бывало. Как он наловчился обманывать мои указы? Пересмешник устал молчать, расцепил зубы и спросил. «Младший господин коллег и слуг, я ведь должен быть верным вам и в этом, в правде, верно? Конечно, ты не должен ничего от меня скрывать». Пересмешник дернул уголком рта. «Впервые. Все же он очень хорош в своем сопротивлении боли от указов. Когда-то я сам был на его месте, могу оценить. Хорошо, кивнул пересмешник. Младший господин долгового слуги, правда в том, что вы загнали меня в ловушку, не оставили мне выхода, вынудили меня напасть. Дарья спросила, с отчетливо ощущаемым напряжением в голосе. Наниматель, что происходит? Я не ответил ей, разочарованно покачал головой. Думал, ты скажешь что-то умное. Ошибся. Но я все равно пойду тебе навстречу. Достань меч, с радостью. Рявкнул пересмешник, уронил руку к поясу, а через миг вскинул ее вверх, уже сжимая меч и рассекая сталью воздух. Воздух и меня, пытаясь, звякнуло. Я опустил руку, которую подставил под удар и усмехнулся. Согласен, радости тебе не занимать, а вот с ловкостью проблема, как и с обучаемостью. Разве ты не видел, как я только что отбил два таких удара? Господин, рухнул пересмешник на колено, опуская голову и пряча взгляд. Я торопился и был небрежен. Все было хорошо, и поза, и голос, только налившиеся алым символы над его головой выдавали суть. Он, разумеется, сознавал, что зацепит меня мечом. Он хотел этого, старался если не убить меня, то ранить. Другое дело, что и без наруча ему бы это не удалось. Без техники, учитывая то, что я все же предводитель, который очень хорош в боевой медитации, я мог шагнуть назад от теплого воздуха опасности, ударить ему в локоть, чуть смещая удар, отвести в сторону уже сам удар, принять его на покров, в конце концов, пережить всего один удар сталью, к которому готов. Я тронул трижды рассеченный сегодня рукав, еще один халат испорчен, устало вздохнул, весело, но это пора заканчивать, жестко приказал, встань, впившись в него взглядом, сообщил, я тебя услышал, у тебя в руке меч и ты сейчас можешь закончить все так, как и мечтаешь, если действительно хочешь быть свободным больше, чем жить, то всади меч себе в сердце или средоточие и закончи на этом службу. Я разрешаю тебе сделать это, если ты действительно этого хочешь. Ну, он молчал, не шевелился, лишь гонял желваки по щекам, да синел губами. Я надавил сильней, ну, и снова не добился ответа, криво усмехнувшись, процедил. Вот и вся цена твоим красивым словам. Он, наконец, сумел разжать синие, словно у мертвеца губы. У мертвого нет возможности мести. Я лишь повторил. Вот и вся цена твоим красивым словам, а следом добавил. Чтобы я больше не слышал этого ни вслух, ни в мысли речи. Ты искупаешь свою вину. Год. На этом закончим. Судя по тому, что я здесь увидела, наниматель, прикончить такого слугу стало бы лучшим выходом. На этот раз я ответил ей. Не уверен. Потеряв к пересмешнику интерес, развернулся к другому убийце и спросил. Ты сделал выводы из того, что сейчас увидел? Тот хлопнул глазами, переспросил. Выводы, Дарья процедила, тупица. Я вздохнул. Тогда скажу сам. Ты совершил проступок и будешь за него наказан. Мне безразлично, что ты сам об этом думаешь. Я лично считаю твое наказание не просто справедливым, а мягким. Честно говоря, случись подобное лет 5 или даже 7 назад, я бы просто убил тебя, перешагнул тело и двинулся дальше. Но, я подался вперед, впившись взглядом в глаза своего неудачливого убийцы. Я могу пойти тебе навстречу, как пошел только что навстречу пересмешнику. Один раз, скажи, что ты не хочешь искупать свою вину, скажи, что ты против служения, и Дарья тут же снесет тебе голову. Тебе даже делать самому ничего не нужно. Одно слово, ну, несостоявшийся убийца толкнулся ногой раз, другой, пытаясь от меня уползти, словно я сейчас давил на него своей силой, опомнившись, замер и сглотнул, не заботясь о мече у шеи, а затем торопливо забормотал. Нет, нет, господин, да что вы такое говорите? Раз я теперь это, свободен от старых контрактов, так, конечно, с радостью приму службу у вас, господин. Пересмешник процедил за спиной. Ну и отлично, я кивнул. Да, отлично, теперь у меня два долговых слуги. Поглядим, они оба бестолковые или только один. Махнул рукой, в середине движения отправив в кольцо силу, в грудь лежащему на полу убийце прилетел свиток. Спросил его, кисть у тебя есть? А, снова вылупился он на меня. Придурок, покачала головой Дарья все так же нависавшая над ним. Кисть и чернила с собой есть? Да-да, ну так доставай и записывай за господином клятву. И без глупостей, она приподняла меч, давая ему возможность встать. Я невольно задумался, а какую глупость совершил бы я? Вот я стою на коленях в поместье Саул, в шею мне упирается меч Кирта, Передо мной стоит Дамар и приказывает достать кисти, вписать свое долговое служение своей рукой. Семьи рядом нет, и им в этот раз не могут угрожать. Есть только я и моя жизнь, и никакой цепочки, заглушающей мой талант к указам. Что бы я мог сделать? Первое, достать флаг сотни убийств и начать убивать. Второе, влить в кисет силы через край и швырнуть его к ногам Дамара. Третье, использовать вместо кисета один из артефактов. Четвертое, просто выхватить пронзатель и сражаться. И это только то, что я мог сделать, не используя свой главный козырь указы. Убийца. Я уставился на его подрагивающую руку, которую он опустил к поясу, к кисету путника. Через вдох в ней появилась кисть и пузырек чернил. Я презрительно усмехнулся. Он не сделал ничего. Возможно, надеяться на свои навыки обходить условия службы то, что контракт – это лишь один цвет, а он служил под двухцветным. Если это весь его план, то его ждет разочарование. Приказал, пиши, я, имя, клянусь. Убийца покорно кивнул и пристроил мой свиток контракта на колени. После подписания я даже не стал спать, потратил оставшееся до утра время на тренировки в жетоне, едва проснулся зеленорукий, и я ощутил его внизу, как занялся его лечением, вернее, лечением и своим возвышением. Что бы там ни думал на этот счет Седой, но я не собирался растягивать этап предводителя воинов на долгие годы. Если так выйдет, то какой смысл мне был называть себя талантом? Имею ли я право называть себя талантом не в указах, а в возвышении и при этом открывать один узел в полгода? Правда, пока что я, скорее, накручивал себя и чуть злил, чем действительно так думал. Пока что я поднимался от звезды к звезде с огромной, для обычных идущих, скоростью. Взять ту же Лаю, которая была гораздо старше меня, но так и застряла на первых звездах предводителя, не в силах за долгие годы не то что добраться до первой из больших преград, а преодолеть отмеренный ей предел. Несправедливо, но с этим я ничего поделать не мог, каждому небо отмерило свое, я тоже могу рано или поздно упереться в свой предел, особенно если сбудутся мои опасения о расходе потенциала души. Пока же я могу смело считать себя, если не гением, подобным Раму Велору, Ерему из Мадафилера и Гвару из секты тигров, то талантом и счастливчиком, которому небо многое дало не просто так. Например, дало Зеленорукого, тело которого, по сути, артефакт, наполненный стихией, которую я могу поглощать, поглощаю и буду поглощать. Его правая рука дала мне возможность взять шестую звезду, и еще осталось левая и две ноги. Замедление есть, каждый новый узел требует для своего открытия все больше и больше стихии. Но, восьмая звезда, не знаю, но седьмая уж точно. Дальше пока не стоит загадывать. Это и одна из больших преград, это и поиск новых способов, это и меньше свободного времени, потому что в одиночку Седой и поверившие ему орденцы не сумеют сделать то, что не смогла четырехзвездная фракция за много лет, не пробьется к ключу каменных лабиринтов. Поживем, увидим. Если я и мои люди сумеем достать ключ и основать фракцию сломанного клинка, то одно дело, если я мотнул головой, отгоняя глупые, лишние, плохие мысли. Нет, такого не будет. Мы все сделаем, мы все преодолеем, мы создадим сломанный клинок и сумеем перековать его, возродив небесный меч. У нас все получится. Что ты кривишься, младший господин? Думаешь, Дарья не заткнет эти глотки? Я удивленно вскинул брови на это замечание Зеленорукого и расширил восприятие, которая до этого заканчивалась за пределами комнаты, скользнула им по коридорам, выплеснула из здания. Тишина. Отправил дальше, к ограде, за ограду, по улице и по соседним поместьям, которые нашел, действительно, гладкие и даже громкие. Похоже, первая большая группа, которая услышала новость в одном из домов найма в соседней фракции, пришла проверить, кто это тут такой самоуверенный и сколько он может заплатить. Вероятно, Дарья заткнет их, но вопросы они задают справедливые. Правда, считают, что я слишком уж им обязан только за то, что они пришли на мой зов и готовы продать мне свои силы и мечи. Думаю, мне все же стоит появиться. Это будет наниматель. Вмешиваясь в ход моих размышлений, до меня долетела мысль речь Дарай. Не заткнула. Улыбаясь, я отправил ответную мысль, что кое-кто уже требует денег, контракта и увидеть тебя, нанимателя, не соглашаясь ждать, или сейчас, или уходит. Что мне им ответить? Так-то неплохой отряд, получше всех прошлых вместе взятых. Надо же, какие торопливые и жадные. Сейчас подойду. Вблизи крикуны не впечатляли на самом деле. Да, глава их отряда был властелином, но лишь первой звезды. Перед лицом Дарай, которая с моей помощью уже вернула себе часть утерянного и сейчас являлась властелином третьей звезды, а значит, могла без обращения и, добавляя врата силы, использовать техники уже на полсотни узлов, это не впечатляло. Он и сам это понимал, иначе, я уверен, вел бы себя еще наглее и громче. Стоило мне приблизиться, как этот идущий откровенно смерил меня взглядом и спросил: «Так это вы, наниматель? Вы оплатили объявление в доме найма фракции Фаир о том, что собираетесь основать фракцию на землях Марлан и созываете всех, кто ищет новую жизнь и новые возможности?» Я с усмешкой ответил: «В том призыве было не совсем так, но суть ты передал верно, гость, и сам задал вопрос. Ты хотел меня видеть, для чего? Чтобы обсудить цену, которую ты, как наниматель, заплатишь нам за службу». Я усмехнулся. «Наглость, я и без советов Седова знаю, что такое нужно осаживать сразу. Да и мериться наглостью со мной, это полная глупость. Я в любом случае лучше», — сообщил. «Начал ты хорошо, но тут же все испортил. Вежливость, ты зря забыл про вежливость. Не совсем понимаю», — сузил глаза этот, пока еще безымянный, идущий. «Зеленорукий, придави», — коротко приказал я. Тот с удовольствием выдохнул: «Слушаюсь, младший господин». «Калека, калекой, потерянные узлы, потерянными узлами, чужая стихия в теле, это нехорошо, но умение, опыт, навыки и запас силы в средоточиях и узлы никуда ведь не делись, верно? Не первой звезде быть заносчивым перед восьмой, пусть и бывшей». Безымянного наглеца придавило к земле. Он втянул голову в плечи, расставил шире ноги, чуть сгибая их под тяжестью, что легла на них, сверкнул злым взглядом из-под лобья. Его людей, которые до этого не скрывали ухмылок и презрительных взглядов, придавило еще сильней. «Предводители, что тут удивительного?» Едва зеленорукий втянул силу обратно, я заложил руки за спину и натянул на себя маску того самого младшего господина великого клана, которым он меня называл и считал. Нравоучительно сообщил: «Идущие с первого взгляда должны определять старшего. Разумеется, главнее всего это личная сила, но есть и тонкости. Ты, верно, раньше никогда не работал не то что на фракции, а даже на сильные союзы и позабыл, что есть сила, которая стоит за спиной человека, с которым ты разговариваешь. Я могу быть слабее тебя, но назвать меня младшим и обращаться на «ты» значит оскорбить меня. Я тот, кто собирается основать фракцию. Я тот, кому служат люди гораздо сильнее тебя. Поумерь наглости, попытайся еще раз, на этот раз верно, заговорить со мной». Безымянный дрогнул лицом, то ли хмурясь, то ли скались, то ли стискивая зубы, но через миг расплылся в улыбке, а затем склонился в приветствии практиков. «Молодой господин, я, Гайер Стальная Стена, рад приветствовать вас. Я прибыл на ваш зов и привел с собой людей, чтобы наняться к вам на службу». Я довольно кивнул. «Так уже гораздо лучше». Выпрямившись, Гайер встретился со мной взглядом и сказал: «Моих людей вы видите. Их немало, они опытные и умелые. Я бы хотел получить за месяц службы 100 тысяч камней высокого качества». Дарья громко выдохнула. «Ха, смешно». Он обжег ее взглядом. «Не вам решать, старшая, а молодому господину. Я уверен в запрашиваемой цене за наши услуги». «Наниматель оплатил службу отряда из Союза Трех Мечей, что с земель Тейт, и тебе хватает наглости просить подобную цену?» Гайер процедил: «Если цена высока, то молодой господин поправит меня. Это называется торг, старшая». Я вмешался в эту забавную перепалку и спросил: «Гайер, а почему ты решил, что я вообще буду тебе платить?» Дарья довольно выдохнула. «Ха», — а тот впился в меня взглядом. «Молодой господин, как понимать ваши слова? В доме найма было прямо написано, что вы ждете всех, кто может предложить вам свои услуги. Я снова тебя поправлю, там было сказано не так, там было сказано, что я жду всех, кто готов начать новую жизнь, отыскать новую семью, стать основой новой фракции или же предложить свои услуги». «Хорошо, я и мой отряд предложили. Теперь ваша очередь нанимать. А с чего ты решил, что ты единственный, кто откликнулся?» Он презрительно цыкнул. «ТЦ, видел я остальных, вон они, за тем забором сгрудились стадом, орут так, что здесь слышно. Я и мои люди лучше их». «Наверняка», — не стал я спорить с ним, — «но дома найма только-только начали вывешивать мой призыв. Да, кто-то оказался быстрее и откликнулся первым, но это не значит, что именно им, вернее», — ткнул пальцем, — «тебе, я отдам в итоге предпочтение». Гайер прищурился еще сильней, хотя, казалось бы, куда, и сейчас глядел на меня щелочками глаз, в которых и цвета их, а не то, что выражение разглядеть было невозможно, а и не думал умолкать. Я подожду еще две, может быть, даже четыре недели, а вот уже тогда гляну, кто же откликнулся на мой зов, кто готов служить за место во фракции, а кто лишь хочет моих денег, и не просто погляжу, а оценю возвышение, навыки и цели и отберу лишь лучших, самых-самых, талантливых, верных, молодых, способных. «Я понял вас, молодой господин», — кивнул Гайр, и тут же ужалил. «Не бойтесь, что не все станут ждать месяц». «Нет, не боюсь», — улыбнулся я в ответ на эту скрытую угрозу. Надавил сам. «Не боишься, что через месяц окажешься самым бесполезным и жадным из всех собравшихся, и торговаться будет уже поздно». Я помедлил несколько вдохов, но не дождался ни возмущения, что развязало бы мне руки, ни ответа, который потребовал бы продолжения разговора. Пожал плечами. «Думай, крыша над головой и еда за мой счет, один скандал, и вылетаете прочь на улицу, там с вами будет разбираться стража города». Сказав это, развернулся, каждый шаг ожидая, если не того, что он меня окликнет, то того, что он процедит мысли речью какую-нибудь глупость или оскорбление, обсуждая меня со своими людьми. Но нет, хотя бы с этим он оказался вполне умен и разумен, не зная обо мне и моем таланте, не стал рисковать с зеленоруким, который достаточно показал разницу в силах. Впрочем, и его люди тоже вели себя достойно, молча, держа рот и мысли на замке. Одно это уже заслуживает моего уважения. Я буду помнить об этом, когда начну добирать свободных людей туда, где не хватит орденцев. Когда я уже почти дошел к порогу своего дома, раздалась мыслеречь Зеленорукова. Вот же позер, прежде чем я сообразил, о чем он и мог ли я это слышать, он обратился уже точно ко мне. «Младший господин, у вас гости». Похоже, глава Вартел собственной персоной. Я обернулся на Зеленорукова, тот молча ткнул рукой в небо. Теперь я вскинул голову, сразу обнаружив взглядом черные точки на фоне облаков, через миг прищурился, заставляя их приблизиться. Под сотню человек на летающих мечах, держатся позади десяти идущих, которые летят без этих железных штук. И впрямь, кто еще в городе пяти ветров может вести себя столь нагло? Только хозяева. Зеленорукий не стал дожидаться от меня каких-то приказов, рявкнул, рассылая мысленный крик во все стороны. «Мечи, внимание! Привести себя в порядок! Артус, Лагар, Травер, живо на улицу, к младшему господину! У нас гости!» Повернувшись ко мне, он повел рукой. «Младший господин, прошу вперед! Удобнее всего будет встретить их здесь! Вы впереди, мы позади вас! Жетон с драконом у вас на шее!» Едва я кивнул, он добавил. «Не думаю, что он окажется безумен, но будьте готовы к тому, что все вывернется так, что жетон останется последней нашей надеждой. Если я кричу, страж, то вы пытаетесь его дозваться, если я кричу, бегите, то вы бежите за стены города и снова пытаетесь вызвать стража». Лагар, который уже появился рядом, процедил. «Разница, не забывая разницу в силе, которая была прописана в контракте. Мы на такое не договаривались, а значит, пора делать ноги», и символ верности над его головой замерцал, заставив согнуться от боли. Выпучив глаза, он прохрипел: «Какого гарха?» Я, мягко выговаривая слова, отправил им всем мыслеречь. «Что я вижу? Кажется, контракт чем-то недоволен. Лагар не стоит пытаться думать о предательстве и разрыве контракта. Еще ничего не случилось, а ты уже согнулся от боли. Для начала выполни то, под чем подписался за свое лечение». Я и не думал. Я оборвал его. «Тогда засунь свои мысли поглубже, встань на два шага позади и молчи. А если на меня нападут, то отбей хотя бы первый удар по твоему нанимателю». Он справился с собой, выпрямился и ожег меня злым взглядом. Так и собирался. Я отвернулся от него, снова обратив внимание на небо. Гости уже пролетели половину разделявшего нас расстояния. Думаю, сейчас их лица разглядели бы и воины. Все, как и предсказывал Азман. Даже со временем он почти угадал, не три, а два дня после поимки убийцы. Простой план провалился, и Вартел решил глянуть на меня лично и лично же надавить. Я скрыл договор с Азманом от остальных, ничего не говорил им про свои ожидания, и это уже приносит плоды. Теперь я знаю, что Зеленорукий все так же сильнее всех заинтересован в моем здоровье и успехе. На всякий случай проверил свое самое слабое звено, отправил мысль пересмешнику. «Молчишь, звуком и мыслью. Ждешь приказа от меня либо прямой и непосредственной мне опасности, и без промедлений. Он даже не ответил, ни звуком, ни мыслью, лишь ожег меня очередным злым, полным скрытого желания убивать, взглядом. С ним решено, Камитра, несостоявшийся убийца, и вовсе, сменив лицо, безвылазно сидит на чердаке дома соседнего поместья. За это короткое время летающие гости добрались до нашей улицы, снизились, выстроились выше крыш стройными рядами, а следом кто-то голосистый заорал, одновременно используя и горло, и мысли речь. «Внимайте!» Глава фракции Марлан наказал честь гостю города. «Ирл, немедленно покажись и выкажи уважение главе Варталу». Возможно, Зеленорукий хотел ответить, но я, который ждал чего-то подобного, успел первым. Голос сверху еще не отгремел, а я уже использовал технику, которая была полной противоположностью вуали ветра, не скрывала, а усиливала звуки. Едва обращение наполнилось силой, как я рявкнул, щедро добавив силы к мысли речи. И не только силы, но и тех навыков, которые освоил у Седова и в Кристалле Древнего. Что с твоим возвышением, Крикун? Неужто ты слеп и не видишь, что я, Ирл, глава соседней с вами фракции, уже стою здесь? Если это так, то я с радостью вылечу тебя в обмен на службу под моей рукой. Похоже, ответ мне удался, властелины духа не дрогнули. А вот те же предводители из числа моих наемников мечей, пригнулись, словно моя мыслеречь придавила их. Те же предводители, что висели над крышами, тоже дрогнули, у кого меч завалился вниз на полшага, у кого подался в сторону, разрушая ровный и впечатляющий строй. Тут же, не давая возможности обвинить меня в чем-то и дать повод, сделал шаг вперед, сгибая спину и вбивая кулак в ладонь. Младший Ирл приветствует старшего Вартала. Благодарю за выказанное мне, как младшему, уважение и оказанную личную встречу, на которую этот младший даже не надеялся. Так, согнув спину, я и замер, скрывая ухмылку. Судя по молчанию, первый ход за мной. Правда, едва ощутил, как на мне сосредоточилось несколько восприятий, я стер ухмылку с лица, убрав ее под маску, оставив лишь в мыслях. Все только начинается. Приятно видеть, сколь воспитана нынешняя молодежь. Мое восприятие тоже не бездействовало, а позволяло увидеть, как передняя из стоящих в воздухе без помощи меча фигур скользнула вниз, замирая в локте от земли. До меня дошли слухи, что ты, Эйрл, выходец из какой-то крупной фракции, хотелось лично в этом убедиться. Я выпрямился, поднимая взгляд на главу Вартала. Зеленые глаза, темные волосы без единой цветной пряди, серый, блеклый халат, обычный, ничем не примечательный мужчина средних лет. Ну, за исключением того, что он парит над землей и властелин духа на пике этапа. Десятая звезда, за которой лишь первое из небесных испытаний и становление повелителем стихии. То, чего не сумел сделать ни он сам, ни его отец, ни его дед, и ни один из тех талантов, на которых делали ставку в их семье. Кроме того, благодаря Азману я знал, что кажущаяся простота халата Вартала обманчива, что на самом деле он любит и дорогие вещи, и роскошь, и вкусно поесть, и что тот же Седой тоже нашел бы с ним пару общих тем для разговора, ведь кроме жены, у него было целых три любовницы. Да и его вежливость, как и улыбка, ничего не значит. Я знал о нем очень многое, а он обо мне не знал ничего, и я не собирался облегчать ему жизнь, особенно зная, что у него есть человек, который отлично различает правду и ложь. Сегодня главе Варталу это не поможет. Азман указал мне путь, по которому я проведу Вартала до самого конца, до нужного мне соглашения. «Вы мне льстите», — честно ответил я ему. «Я глуп, невоспитан и одинок. Все, что у меня есть, это моя фракция сломанного клинка и вот эти люди, которые решили собраться под моей рукой». Замолчал, настороженно вслушиваясь в гудящую вокруг мыслеречь. «Ну же, уроки Седова, помогайте. Мне нужны те слова, что направлены в сторону. Вот», — сказал правду, — «что и о глупости. Раз я слышал и ответ, значит, и Вартал, пиковый властелин, недостаточно хорошо скрыл от меня свою мыслеречь. Зря». Я тут же добавил, мне еще очень долго подниматься до уровня своих близких, чтобы без смущения глядеть им глаза в глаза. Наставник считает, что на это у меня уйдет лет 30, но я молод, горяч, безрассуден и рассчитываю управиться гораздо раньше. Кхм, и это тоже правда. 30 лет от предводителя, он намекает на пик властелина или... Глава Вартал едва уловимо прищурился. «Так значит, семья есть, но тебя изгнали?» «Нет-нет-нет, старший, у меня отличные отношения с семьей, старший». «Что, прямо со всеми. Ты идеальный сын, дед долго презирал меня, но и ему я смог доказать, что достоин его уважения. Снова правда. Лично увидев тебя, я понимаю, как ты сумел это сделать. В твоем возрасте стать предводителем, это достойно. Фракция шестой звезды, старший, вскинул я брови. Сначала мне показалось, что вы искренне меня хвалите, но чем дальше, тем страннее ваши вопросы. Старший, мне начинает казаться, что вы ощущаете правду и ложь, и пытаетесь как можно больше узнать о моей семье. Я не имею такого таланта, тоже не стал врать Вартл, но разве в желании узнать больше о своем новом соседе есть что-то плохое? Старший, простите за то, что это прозвучит грубо, но я сразу сказал вам, что все, что у меня есть, это я сам и люди, которые собираются под мою руку. Прошу видеть во мне именно меня, Ирла, молодого главу сломанного клинка, а не какую-то семью, которую я покинул. Представьте, что здесь есть только вы и я. Младший, как ты юный горяч, покачал головой Вартл, а затем вперил в меня пронзительный взгляд зеленых глаз. Но ты ведь не настолько юн, чтобы наивно думать, что в этом мире все решает только личность. Деньги, которыми ты платишь наемникам, деньги, которыми ты заплатил взнос за создание фракции, разве это твоя сила? Жаль, что вы не различаете ложь и правду, старший. Попробуйте поверить, что я говорю правду, эти деньги я заработал сам, добыл своими руками. Правда, верить или нет, это один вопрос, но ты осознаешь, насколько нагло прозвучали твои слова. Такое вполне возможно, старший, наставники, учителя и старейшины не раз делали мне замечания, упоминая как раз мою наглость, я пожал плечами. С этим ничего не поделать, старший, я могу лишь принести вам свои извинения. Думаешь, их хватит? Откуда мне знать, старший? Удивился я, но мне казалось, особенно после того, как вы стали расспрашивать о моей семье, что мы перешли к более личному и доверенному общению, как сосед с соседом. Я позволил себе лишнего, что же, с юностью это случается, мне остается лишь просить вас быть ко мне снисходительней. Говорить ты мастак, а отвечать за свои слова, старший, выражайтесь ясней. Вы действительно хотите наказать меня, за что именно? За то, что вам показалось наглостью. Что бы ты там ни говорил, мне кажется, ты слишком привык расти под крылом семьи, слишком мало знаешь мир вольных идущих и его жестокость. Вартл ухмыльнулся, в глазах его сверкнул изумрудный огонек, а через миг от него ко мне рванула серая пелена силы. Я ощутил, как застыло мое лицо, напружинил ноги, встречая натиск, но его сила лишь едва коснулась меня, обволокла с ног до головы и замерла, не пытаясь надавить на меня. Я поднял бровь. Старший, а вот это верное замечание. Всегда есть старший и младший. Вот теперь его сила начала давить мне на плечи и с каждым словом давила все сильней. Отлично, именно то, что нужно, только мало. Но мы ведь только начали, правда? Вартл покачал пальцем, укоряя меня. И всегда нужно это осознавать. Я могу позволить себе шутить и говорить неформально. Ты, младший, должен знать свое место. Противостояя этому давлению, я позабыл об остальном, перестал выделять только то, что мне нужно, и мне в голову ворвался гул мыслей речи окружающих, висящих над крышами местных, стоящих во дворе наемников и замерших позади моих сломанных клинков. Мне нужно не забывать про них, нужно остаться в строго очерченных рамках противостояния. Мы что, спустим это? Контракты вполне четко говорят, должны защищать нанимателя, Дре. Только она и Лагар упрямо продолжают именовать меня именно так. Каждый из них как-то, но по-своему называет меня. Забавно. Лагар, о котором я только что вспоминал, процедил. И там же четко прописаны границы рисков и границы наших возможностей. Ты вдруг не только вернула себе шестую звезду, но и добавила три сверху. Он, десятая звезда. Судя по тому, как кривишь рожу, Лагар, даже сам не веришь в свои слова и не верит в твой контракт. Ты что, первый раз замужем? Я мужчина. Какой к Гарху замужем? Незаметно, теперь цедила слова Дрея. Каждый контракт так сбегал, поджав хвост от малейшей трудности. Ты, довольно, оборвал их зеленорукий. Есть контракты и есть угроза нанимателю. Все верно. На счет три объединяем силы и прикрываем младшего господина от. Я шикнул, отсылая им мысль. Не сметь. Чуть шевельнулся, с напряжением преодолевая сопротивление чужой силы, расставляя ноги пошире, опуская голову и немного горбя спину. Следом глянул из-под лобья на Вартала и изогнул губы в усмешке. «Старший, так вы из тех, к кто любит помериться силой. Не знал, что в этой глуши тоже распространена эта столичная забава. Но вы уверены, что действительно в ней хороши? Его зеленые глаза заледенели. Надо же, впервые вижу зеленый лед. Что? Неверяще переспросил он. Слишком закрутил слова. Старший, удивился я, вздохнул. Хорошо, выражусь прямо, впился в него взглядом, чеканя слова. Старший, а вы уверены, что ваших сил главы всего лишь фракции 4 звезд хватит на то, чтобы заставить меня упасть на колени? Щащенок, вслух уронили его губы. Гул мысли речи вокруг на миг умолк, а затем вспыхнул десятками голосов. Наниматель, звонко и изумленно прозвенел голос Артуса. Я только и успел, что повторить уже ему, не сметь. А затем мне стало не до него, не до голосов вокруг, не до всего остального. Остались лишь холодные зеленые глаза напротив, серая волна силы, окружившая меня, и неимоверная тяжесть на моих плечах. А еще ухмылка, которую я старался удержать на губах. Ты думаешь, что справишься, Вартл? Я, еще всего лишь мастер, пережил гнев духа города тысячи этажей. Здесь и сейчас между мной и тобой разница всего лишь в 1.5 этапа. Ты действительно думаешь, что этого будет достаточно, чтобы поставить меня на колени? Самоуверенный ублюдок, который сначала прислал убийц, а теперь лично напал на того, кто младше. Боль от твоего давления, ничто в сравнении с болью от столба наказания или указов в 2 цвета. Сама твоя сила тоже ничто в сравнении с силой древнего повелителя стихии. Глава 15. 5 вдохов, 7 вдохов, 8 вдохов. Серая пелена чужой силы вокруг уже была едва ли неосязаема, поросла шипами, впивавшимися в тело, плечи и колени трещали, с трудом удерживая рухнувшую на меня тяжесть, но я стоял и не опускал взгляда. 9 вдохов. Довольно. Я опустил глаза и медленно сдался под напором силы, позволяя Варталу поставить меня на одно колено. О, я мог бы выстоять и дольше, выдержать и 10, может быть, даже и 15 вдохов. Но я унизил бы этим Вартала перед лицом всех здесь находящихся. Этого бы он мне не простил. Сейчас же, уступив, поддавшись, я могу рассчитывать. Пелена силы Вартала окрасилась алыми нитями, которые быстро, уверенно тянулись ко мне. Какого Дарса? Я же сдался, причем раньше означенного Азманом предела. Варталу недостаточно 1 колена, я скрипнул зубами. Отмеченный стихией огня, ненавижу. Не будет тебе 2, не надейся, даже с огнем, не будет. На мгновение я бросил взгляд в себя, на сгусток силы Виостия, который столько времени носил в себе. Предводители первые получают эту возможность, вложить часть своих сил в более слабых идущих. Еще на стенах вольного приюта мой названный брат Самум из семьи Тамим объяснил мне, что мастеру в схватке против предводителя выгоднее всего использовать вложенные в него силы только для защиты. Для предводителя с силой властелина духа внутри это тоже справедливо. Но я не буду. Я не буду использовать силу Виостия и его эссенцию для того, чтобы защититься от силы и стихии этого ублюдка Вартала. Я справлюсь сам. Я, день за днем тренировавшийся в кристалле древних, я, раз за разом отбивавший узлы зеленорукого у стихии монстра из-за пределов империи, неужто я не сумею устоять перед огнем какого-то жалкого властелина духа? Да он даже не талант, сумел нащупать эссенцию лишь к 45 годам. Ничтожество. Огненные нити как раз добрались до меня и оплели тело. Ничтожество, повторил я про себя. Это единственная форма стихии, что ты сумел освоить. Как ты вообще стал предводителем с таким жалким познанием стихии? Что ты способен создать, используя суть стихии? Будто услышав меня, нити распались огненным туманом, который облепил меня по шею и заставил халат вспыхнуть огнем, а кожу волдырями, заставил змеев внутри меня жадно рвануться к границам тела. Господин, наниматель, ублюдки, какого гарха глава Вартал? Десятки возгласов голосом и мыслью раздались вокруг, люди дрогнули, шагнули, развернулись, дернулись, в руках у многих мелькнули мечи, копья и другое оружие. Кто-то прыгнул на летающий меч, кто-то вскинул руки, проявляя перед собой обращение. Я вскинул голову, буквально продавливая затылок сквозь чужую, колкую силу, и рявкнул. «Стоять!» Я не давал приказа. Рявкнул всем, слугам и наемникам, даже змеям, не давая им выскользнуть наружу, выпустил лишь туман, который обволок меня тончайшим слоем, не позволяя больше чужой стихии ранить меня. Слабосильный ублюдок, который заигрался, и я сейчас не про себя. Я ухмыльнулся, раскалывая маску лица довольным оскалом и глядя только на Вартала. Шепнул, уверенный, что он услышит меня. «Старший, кажется, вы забыли об одной вещи. «Какой?» – процедил он, пытаясь надавить на меня еще сильнее, но лишь пытаясь, не понимая, что достиг предела своей силы. «Перед тем, как прийти в гости, вы забыли поднять запреты на нефрит и голоса. Ты мне угрожаешь? Я лишь делюсь с вами мыслями, старший». Медленно, натужно, но преодолевая давление чужой силы, поднял левую руку, где рукав полностью истлел, а кожа предплечья пузырилась ожогами. «Самое время вызвать стража. Удивительное зрелище, не правда ли?» Глава молодой фракции на коленях стоит напротив главы старой фракции в таком жалком виде. «Сумеете ли вы объяснять ему, что здесь произошло? Не с нашей разницей в силе, старший. Отец, ты и правда перешел черту, давай, рот закрой», — грубо оборвал голос Вартл. «Кажется, это был Варей, но не поручусь». Не отводя взгляда и не моргая, Вартл сообщил мне: «Если нужно будет, то объясню. Вызывай, не сотрясай воздух пустыми угрозами». Пусть слова его были твердыми и решительными, но я едва сдержал стон облегчения, потому что он оттянул от меня силу и стихию, перестав пытаться сломать меня и сжечь. Я опустил руку, медленно выдохнул, затем вдохнул, наслаждаясь тем, что могу сделать это полной грудью, не борясь за каждый вдох. Медленно выпрямился, вставая с колена, а затем вежливо сказал: «Ну что вы, старший, как я могу по такому ничтожному поводу истратить драгоценную возможность вызова стража? Рад, что ты здраво мыслишь. Кулак слеп, а меч не имеет глаз, старший. Я отлично знаю эту истину. Эти следы огня на тебе». Я, не желая слышать его жалких оправданий, новых угроз, а тем более попыток извиниться, перебил его: «Мелочь, мелочь, старший. Я ведь лекарь, вы разве не слышали? Мне не нужны его пустые слова. Сейчас я хочу лишь мести». Слышал, к этой короткой мысли Вартала прилагался и тяжелый взгляд, который меня совсем не впечатлил. Я напомнил ему: «К тому же это лишь наказание за мою наглость, вы сами так сказали, старший, а ты более понимающий, чем мне показалось первоначально», — помедлив, сообщил Вартал. «Спасибо за лесть, старший, но я, наверное, испорчу впечатление о себе. Вы не забыли, с чего началась вот эта ваша шутка?» Я снова потряс остатками рукава, одновременно бросая быстрый взгляд на висящих вверху и позади Вартала людей. «Все еще не вижу их печатей, но это не важно. Печати не может не быть, хоть на ком-то». Вернул взгляд на Вартала и нагло сказал: «Напомню», — с явно различимой паузой добавил, «старший, с того, что мы оба засомневались в силе друг друга, вы показали свою, и мы узнали, что вам, главе фракции четырех звезд, хватило сил склонить меня перед лицом вашей силы. Теперь мой черед показать свои возможности». «Что?» — изумился он. «Да и не только он. Разумеется, в голом противостоянии силы я не сумею победить, старший. Но я ведь не зря вспомнил поговорку про меч и кулак». С этими словами я впился взглядом в Вартала, представляя, как вбиваю флаг сотни убийств в камень двора, ухожу рывком влево, выпуская из тела змеев воды, сжимая пальцы на пронзателе и наполняя единение и обновленный звездный клинок. Сшибка. Я ухожу в сторону, оставляя Вартала призраку, а сам вцепляюсь в защитные амулеты старейшины, который имел неосторожность носить на себе контракты. Зеленорукий и пересмешник прикрывают мне спину, кто насколько может. Этого хватит. 10 вдохов, и на Вартала наседают уже призрак и старейшина. 20 вдохов, и сверху обрушивают свои техники 20 предводителей. Кто-то из тех самых предводителей шевельнулся и сейчас, оглядываясь, через миг шевельнулся и Вартал. Дернул шеей, вывернув голову, следом дернул уголком рта, потемнел лицом, сравнявшись им с серостью своего халата, процедил: «Довольно». Я моргнул, обрывая свои кровожадные фантазии, а затем широко и довольно улыбнулся. «Да, Вартал, ты не стал бы первым властелином духа, которого я убил. Все пошло совсем не по плану, но ярость, пусть и холодная, клокотала у меня в груди, в горле, рвалась наружу, как не уговаривал я себя будущей местью. И я сдался, совсем не переживая о том, кто может услышать эту мою мысль речь, толкнул к Вартлу: «Старший, есть старая, избитая, но от этого не теряющая своей мудрости поговорка про лягушку, что живет в колодце и не видит, как велик настоящий мир. Я могу быть младшим, старший, но я младший из таких мест, о которых вы, старший, только слышали. Я думал, что вы, с трудом, но заставил себя смягчить слова, достаточно мудры, старший Вартл, и сумеете это понять сами, но вы почему-то решили использовать стихию. Зачем, старший? Теперь я прямо говорю вам, Я из тех мест, о которых вы боялись даже думать, старший. На все еще сером лице Вартала яростной зеленью горели глаза. Кто ты вообще такой? Лекарь, говоришь? Он покачал головой. Интересно, из какой же ты семьи, лекарь? Здесь прячутся твои телохранители. Как ты провернул этот трюк? С их помощью? Сколько их? Но я уже выплеснул ярость, пусть и в словах, и мог рассуждать здраво, и мог молчать. Поэтому отказался от мысли речи и снова негромко сказал. Старший, неважно из какой я семьи и что есть у меня за спиной, здесь и сейчас я достойный младший, который хочет стать вам хорошим соседом. Слышал, вашему сыну так и не сумели помочь после схваток на диких землях. Как только я встану на ноги, разгребу проблемы основания фракции, скажем, через год, то сразу же предложу вам попробовать с ним мое лечение. Сначала угроза, затем попытка купить меня, старший, ну что вы, в самом деле, я никому не угрожал, а про силу речь завели вы. К тому же, если я лекарь, то я в любом случае буду продавать свои услуги, глупо не использовать свой талант, верно? Слишком хорошие предложения, чтобы быть правдой. Ты сумел провернуть свой трюк, но вылечить раны после диких земель, смешно. Или с ними воспользуешься помощью семьи, о которой просишь не вспоминать. Старший, я повел рукой, указывая, о ком нужно вспомнить. Я уже лечу такие раны, сам, и успешно лечу. Вартал впился взглядом в Зеленорукого, словно только сейчас вспомнил, кто он и где был ранен. Это правда. Кто это? Глава, это Целиш из фракции Глаут. И да, он был ранен и отравлен стихией монстра в диких землях. А может и вообще не считал нужным интересоваться, кто там пришел в его город. Не его, главы дело подобным заниматься. Сдержав усмешку, я предложил. Мы можем сделать по-другому, старший. Контракт. Здесь и сейчас я дам клятву, что я начну лечение вашего сына, скажем, через год и Изначально по плану Азмана я должен был выиграть сломанному клинку несколько месяцев, но после того, как я заставил Вартала испугаться, мне даже года мало, тем более на новый план. Поэтому я и накинул на лечение, щедро накинул. Давайте оговорим год на лечение, старший, именно столько я отвел на лечение Целишаи, пусть и медленно, но уверенно веду его к полному выздоровлению. Ха, медленно. Глава, да этот самый Целиш использовал правую руку у портала, вернее, использовал технику с нее, а это, похоже, был удал.